Глава 42. Нова закричала так громко, что не узнала собственный голос. В пылу гнева и ужаса она забыла о всякой осторожности. «Отпустите их!» Она даже не заметила, что стоит в русле Тайберна в кроссовках, и к ее ногам просачивается холодная вода. Куча щебня позади нее, король Фергус, Генри, Эдисон — все исчезло. Нова не видела вокруг ничего, кроме котят. Даже переносцы, зажавшие в зубах шеи Руби и Рика, стали расплываться у нее перед глазами. Тут Руби открыла свой крошечный ротик. «Но!» Она извивалась и дергалась, но была бессильна против крепкой хватки переносца. Нова выронила фонарик и теперь различала лишь призрачные глаза противников. Она прыгнула вперед, протянула левую руку туда, где, как она думала, находилось тело Руби, и схватила переносца за загривок. От неожиданности у него перехватило дух, и он бросил Руби прямо в ладонь Новы. Котенок мяукнул с облегчением, и Нова поспешно опустила его на землю позади себя и схватила фонарик. Переносец с Риком во рту тоже был обескуражен и ждал приказа. Король Фергус велел всем своим кошкам двигаться вперед, так как у Генри не было особых проблем с четырьмя переносцами, которые первыми напали на него. Он отбивался своими длинными руками и ногами, успешнее, чем когда-либо на уроках мистера Марло. Она воспользовалась замешательством переносца, искусно ударила его по шее и освободила Рика. Котенок так сильно дрожал, что Нове хотелось лишь держать его на руках и никогда не отпускать. Но сражение только начиналось. Она посадила Рика рядом с его сестрой, и они плотно прижались друг к другу. «Дисон!» — в ужасе выкрикнула Руби, и Нова обернулась. Эдисон боролся сразу с тремя переносцами. Пока он пытался стряхнуть с себя одну из кошек, другая укусила его за ухо. Эдисон взвизгнул от боли, но сдаваться не собирался. Третья кошка разинула пасть и склонилась над шеей Эдисона, скаля зубы. «Генри! Помоги Эдисону, скорее!» — закричала Нова. Но Генри уже лежал на земле. Нова не понимала, как это произошло. Должно быть, он споткнулся или поскользнулся, а переносцы обрадовались случаю и набросились на него, выпустив острые когти. Нова посветила в его сторону фонариком и увидела, что его щека кровоточит. Она хотела поспешить к нему на выручку, но два переносца, которые только что держали Руби и Рика, преградили ей путь. Эдисон стонал и визжал. Нова должна была помочь своим друзьям, но как это сделать? «Паршивые трусы!» — раздался в темноте знакомый голос. «Трое против одного! Вот я вам задам! Оставьте моего друга в покое! Немедленно! Или пожалеете!» В полоску света от фонарика прыгнул Пабло. Он выглядел крошечным по сравнению с Эдисоном и тремя могучими переносцами, но сражался как великан. «На, держи!» — закричал он и махнул лапой. «И еще получи!» Через несколько секунд самый крупный из переносцев отпустил Эдисона и повернулся к Паблу. Он широко разинул пасть и страшно зашипел. Нова его узнала. Это был тот самый кот, что пытался выманить котят из башни. К ее удивлению, Паблу громко зашипел в ответ, а потом разбежался и так резко взлетел в воздух, что переносец не успел среагировать. Пабло приземлился на его спину, и переносец стал раздраженно вертеться на месте, но никак не мог стряхнуть с себя маленького противника. Пабло продолжал бить переносца лапой, а затем изо всех сил укусил за ухо. Гигантский кот взвыл и с воем завалился на бок. Пабло бросился к Эдисону, и они принялись вместе сражаться, двое на двое, против двух других переносцев. Нова уже собиралась стащить одного из нападавших со спины Генри, когда кто-то позвал ее по имени. «Берегись, Нова! Сзади!» Она ощутила струю холодного воздуха, и от острой боли в плече у нее перехватило дыхание. Ноги подкосились, колени стали мягкими, но Нова помнила. Ее рост — ее преимущество. Она резко обернулась, и усевшийся на ее плече переносец качнулся. Нова согнулась пополам, и тот с громким криком упал на землю. Нова выпрямилась. Напротив нее стояла женщина с густой кудрявой шевелюрой и веснушчатым лицом. «Это... нет... не может быть!» Время словно остановилось. Нова забыла про Фергуса, переносцев, про Эдисона, Пабло и даже про котят. Она видела, как женщина шевелила губами, так похожими на ее собственные, как из ее рта вылетали слова, но не слышала ничего, кроме далекого эха. Женщина обхватила рукой плечо Новы, и в этом месте стало тепло, почти горячо. Нова не верила своим глазам, но и сомнений у нее не было. Тот же серьезный взгляд, что и на фотографии в выставочном зале дворца. Перед ней стояла Алиса, ее мама. «Слушай меня внимательно, Нова!» — произнесла она так настойчиво, что ее слова наконец дошли до Новы. «В бою против этих котов у тебя нет шансов. Фергус и его переносцев защищает темная кошачья магия. Никто их не одолеет. Хватайте котят и со всех ног бегите во дворец, а я задержу Фергуса и его армию». «Мама!» — запинаясь, пробормотала Нова. «Как ты здесь оказалась? Как ты узнала?» Но отвечать на вопросы было некогда. Ее мать уже сражалась, раздавая удары ногой направо и налево, отражая атаки сразу трех переносцев. Как и говорил Эдисон, Алиса оказалась мастером кошачьего боя. Генри вскочил на ноги, и Нова прокричала ему, Эдисону и Паблу. «Отступайте! Назад в туннель!» Сама она уже стояла у пирамиды из камней и как можно более спокойным тоном сказала котятам. «А теперь ведите себя тихо! Ну же, сюда!» Она осторожно запихнула Руби и Рика в большие карманы толстовки и стала карабкаться по куче щебня. Она бросила последний взгляд на маму. Та отбивалась от противников с помощью идеальных приемов кошачьего карате. Ее кудри развивались. Она действовала так ловко и быстро, что даже четыре переносца не могли ее одолеть. «Неудивительно», — подумала Нова, — «что когда-то она была звездой цирка». «Они хотят сбежать! Хватайте их!» — прогремел в туннеле голос Фергуса. «Быстрее, Нова!» — поторопил ее Генри. «Где Эдисон и Пабло?» — крикнула она. «Здесь!» — ответила мама. Нова посветила фонариком вниз и увидела ее. Очевидно, Алиса улучила момент и вскарабкалась за ними по куче щебня. Она опустила к ногам Новы Пабло. «Ты храбро сражался, но теперь тебе нужно спешить!» Твердо произнесла она и крикнула. «Генри, возьми Эдисона! Он не может быстро бежать!» Генри протянул руки и успел как раз вовремя. Два переносца подскочили к Алисе и вонзили острые когти в ее ноги в темных леггинсах. Мама Новы соскользнула с горы, уволакивая за собой котов. Генри поймал Эдисона. «Бегите!» — прокричала Алиса с глухим стуком, ударившись о землю. «Я задержу их, насколько смогу!»